Глава восьмая. Именем Василевса. Сын вернулся на европейский берег уже в темноте. Духарев встречал его на берегу с 10 гриднями, на всякий случай. Обошлось. Юркая лодочка с 2 гребцами и 2 пассажирами прилегла к причалу в том самом месте, откуда ушла. Богуслав легко вспрыгнул на пирс. Его отмычка для прохода мимо заблокировавшего пролив мятежного флота, толстенький коротышка, отпрыск одной из младших ветвей могучего рода Фок, взошел на берег уже не так ловко, взятый под мышки здоровенными гребцами. Вид у благородного ромея был взъерошенный. Нервная эта работа с мятежниками якшаться. Тем более все родичи Варды на подозрении. Попадешь в лапы знакомца, логофета Дрома, вмиг что-нибудь не лишнее отрежут. А тут целая бронная рать на пирсе встречает. Слабому духом впору о запасных портках подумать. Так что буркнул ромеек коммуникатор что-то невразумительное и канул во тьме. Богуславу подвели коня. «Будешь?» — спросил Духарев, протягивая кожаную флягу с вином. «Не откажусь». «Как прошло?» «Богато». Белые зубы Богуслава сверкнули во тьме. Пируют. Главный за столом — слепец Никифор. Но командует войском Патрикий Калакир-Дельфин. Войско крепкое, место хорошее, но порядка немного. Расслабились. Родича своего приняли хорошо. Меня — осторожно. Я назвался Этериотом. Открылся только Никифору и Калакиру. Они меня обнадежили. Злато сулили до 50 кентинариев. Мол, Варда Фока золото на востоке набрал, из седельных сумок сыплется. Варда сейчас от Хрисополя в 7 днях пути. Приедет, и будет нам счастье. Богуслав засмеялся. А Калакир этот привет тебе, батя, передавал. Сказал, вы с его отцом добрые знакомцы. То, что побратим Святослава Калакир и Калакир-Дельфин близкие родственники, не более чем предположение автора. Исторических фактов, подтверждающих сие, нет. Жаль, по лагерю побродить меня не пустили. Хотя главное я увидел. И ложь посеял. Теперь они нас не ждут. Вернее, ждут, но только по возвращении Варды. И не биться, а торговаться. А что, князь? Блудодействует, усмехнулся Духарев. Но мы туда не поедем. В старом доме переночуем. Он ближе, да и воняет там меньше. «Это у Золотого Рога не воняет?» — изумился Богуслав. «Я сказал меньше. Попробуй-ка найди место в Константинополе, где воздух чист, и я тебе полную горсть солидов отсыплю». «Да запросто! В императорском дворце!» «Хотя нет, там тоже воняет. По-другому только». Проснулся Духарев от грохота. Кто-то нагло ломился в двери. «Именем Василевса! Открывай!» Духарев только и успел, что вскочить с ложа, как в спальню вломились сразу 10-15 этериотов. «Ты с Пафарий Сергий? Пойдешь с нами?» «Да ну!» — ухмыльнулся Духарев. «Уверен?» «Не пойдешь добром, силой принудим!» — прорычал на скверном ромейском бородатый здоровяк позади офицера, обнажая меч. «А пупок не развяжется?» «Что? Нудилка, говорю, не оторвется? Железо спрячь!» Богуслав, раздвинув этриотов, перехватил руку бородача и, невзирая на сопротивление, заставил вернуть меч в ножны. В спальне стало совсем тесно, подоспели гридни, правда без брони, зато с оружием. Однако командир группы императорских гвардейцев не испугался и даже не смутился. За ним была власть посильнее 10 клинков. «Автократор Василий желает видеть тебя, Спафарий, и, думаю, тебе следует поторопиться, потому что богопочитаемый не любит ждать». «Неужели узнали, что Славка плавал к мятежникам?» — обеспокоился Духарев. «Может, стоило предупредить хотя бы логофета Дрома?» Но внешнее беспокойство Сергея никак не проявилось. «Мне лестно», — сказал Духарев с иронией, «что богочестивый и богопочитаемый так заботится о моей безопасности, что прислал Итерию. Но ты точно знаешь, что Божественный желает видеть меня именно в Исподнем?» «Можешь одеться. милостиво дозволил Этриот. Длинные коридоры, пустые, пыльные, безлюдные, в темных нишах тени, стук подошв по каменным плитам и, наконец, двери в обрамлении безмолвных грозных императорских гвардейцев. «Стой!» — негромко скомандовал командир Этариотов. Шепнул одному из стражей. Звякнул колокольчик, будто из ниоткуда бесшумно возник евнух. «Следуй за мной, светлейший муж!» Двери отворились. Евнух плюхнулся на пол, сноровисто вполз в помещение. Сергей уподобляться червю не стал. Вошел, остановился, огляделся. И лишь после этого неторопливо опустился на колено. Все же перед ним был император Византии. Надо уважить. В личном кабинете кесарь Василий II выглядел куда скромнее, чем на официальном приеме. Одежда из темного пурпура, несколько ниток жемчуга, ни тиары, ни роскошных ожерелий. На пальцах лишь пара перстней. Кроме императора, в кабинете находились еще семеро. Два этариота-северянина с каменно-неподвижными лицами и пятеро чиновников. Духарев знал троих — Логофета Дрома, Логофета Стратиотиков и Друнгария Флота. «Кто ты, человек?» — глухим невыразительным голосом произнес император. «Спафарий Сергий или варвар из свиты архонта русов?» Духарев перевел взгляд с жемчужных нитей на груди Василевса на его густо заросшее бородой лицо. Светло-голубые глаза императора были холодны, как мрамор под коленом Сергея. «Если ты Спафарий, — не дожидаясь ответа, — проговорил император, — то почему не приветствуешь меня как должно? А если ты варвар, то почему ты здесь?» «Прошу милости величайшего, — произнес Духарев негромко, — знаю, что Спафарию надлежит пасть к ногам Августа, но боюсь, что не смог бы после этого подняться. Годы и раны...» «Я задал вопрос», — тем же невыразительным голосом сказал Василий. «Я тот, кто более потребен божественному», — уклонился от прямого ответа Духарев. «Похоже, во дворце не знают о плавании Богуслава на азиатский берег. Это хорошо. Впрочем, кесарь может отправить Сергея за кромку и без всякого повода. Он довольно жесток, император Василий II. Но не дурак. Что Духарева насторожило, так это отсутствие холощеного тезки императора Паракимомена Василия. Неужели кесарь решил избавиться от всевластного евнуха? Император молчал, теребил заросший черной щетиной подбородок, думал, наконец изрек. «Почему твой варвар, архонт, бездействует? Я повелел ему напасть на бунтовщиков. Что же он медлит?» «Он варвар божественный», — почтительно проговорил Духарев. «Ему неведома дипломатия. Он желает, чтобы то, что обещали ему послы, было подтверждено и закреплено договором так же, как это делалось ранее. Он по-прежнему хочет мою сестру Кесаревну? Я бы предпочел дать ему золото. 2 кентинария он уже получил. Я готов добавить еще 30. «Боюсь, что золота будет недостаточно», — вздохнул Духарев. 40 кентинариев. «Мне ведомо, божественный, что великий князь Владимир по пути сюда встречался с человеком Варды Фоки». «Кто это допустил?» — глуховатый голос императора теперь походил на рычание. «Сие мне неведомо. Я был здесь, в столице. Владимир сам сказал мне об этом и о том, что узурпатор готов заплатить столько же, сколько даст богопомазанный император лишь за то, чтобы Владимир вместе со своими воинами вернулся домой. Позволит ли мне божественной высказать собственное мнение?» «Говори. Империя вот уже сотни лет покупает варваров и платит им дань, и страдает от их набегов. Сейчас великий князь Владимир сильнейший из варварских вождей. Дружбы с ним ищут и поклонники Мухаммеда, и император Аттон, и посланцы Ватикана. Все предлагают золото. все готовы продниться с Владимиром, но он отказал всем и пришел сюда с немалым войском и ждет подтверждения обещаний. «Он их получит», — буркнул император, — «когда покажет, на что он способен». «Я так ему и передам», — сказал Духарев, — «но, думаю, он не предпримет ничего. Великий князь простодушен, но не глуп. Он понимает, чем сильнее войско бунтовщиков, тем дороже его помощь. Хотя я все же попробую его уговорить». «Сделай это, светлейший, и я возвышу тебя». Духарев покачал головой. «Не ради такой награды я тружусь», — сказал он. «Чего же ты хочешь?» «Чтобы Владимир принял крещение. Он и весь народ его. Я уже не молод, божественный. Мне есть, что оставить детям, но нечего сказать Богу, когда придет мое время. Пусть русы примут учение Христово, и душа моя успокоится». «Интересно, поверит ли император в мою искренность?» — подумал Духарев. «Должен поверить, тем более, что Сергей говорил чистую правду». Василий расхохотался, громко, безудержно, сотрясаясь всем телом. Духарев замер, такой реакции он точно не ожидал. Отсмеявшись и переведя дух, император махнул рукой: «Иди, светлейший, сделай, что я сказал, и я сам стану восприемником архонта Владимира». Прежде чем Духарев, сопровождаемый все теми же итариотами, добрался до выхода, его догнал логофет Дрома. «Ты дурак, Спафарий!» — пропыхтел он, с трудом переводя дух. «Ты мог бы стать магистром, спасителем империи!» «Обойдусь!» — проворчал Духарев. «Один магистр и спаситель империи уже стоит лагерем на азиатском берегу Босфора, так что я предпочту остаться простым меченосцем». «Ты был на волосок от того, чтобы остаться без головы или языка! Да и я с тобой заодно!» «Однако наши головы при нас, и языки тоже. Так используй свой язык, чтобы уговорить архонта русов напасть на мятежников, или пожалеешь, что не умер этой ночью». Духарев остановился и развернулся так резко, что евнух налетел на него и мячиком отскочил назад. «Ты мне угрожаешь, логофет?» «Упаси бог!» К чести евнуха, он совсем не испугался нависшего над ним Духарева, хотя наиболее вероятной причиной бесстрашия логофета был панический страх угодить под императорскую раздачу. «Мы с тобой в одной Хиландии, так что пойдем ко дну вместе». «Кстати, о Хиландиях», — сказал Сергей. «Позаботься о том, чтобы их было достаточно, если я все же уговорю Владимира ввязаться в драку».